Глава пятая. Самые грандиозные планы рушатся порой с чрезвычайной быстротой. Часть конницы Даватора, пробившаяся на правом фланге в направлении Болхино, встретив упорное сопротивление противника, замешкалась. Другая часть, в передовом отряде которой двигался полк Антона Петровича Осипова, присылала тревожные сведения. Получив через офицера связи от Осипова записку о предполагаемой атаке танков, Даватор понял, что положение может стать серьезным. Лев Михайлович хлестнул стеком по голенищу, круто повернулся на каблуках. Под сапогом резко хрустнула сухая ветка, как бы напоминая ему, как трещит стройно выработанный план. Не доставало еще того, чтобы немцы разгадали замысел, да бросили авиацию. Этого он опасался больше всего. Сильно рванув ремешок с металлическим кончиком, застрявший в скобке полевой сумки, Даватор вынул блокнот, адъютанту коротко приказал: «Фонарь». Пока Наумов светил, Лев Михайлович торопливо писал в блокноте. Вырвав листок, передал Наумову, на словах добавил: «Свезешь лично в передовой отряд и передашь в руки майору Осипову. Скажи ему, что я требую немедленного продвижения вперед. Пришли ко мне Карпенкова и командира арт-дивизиона». Начинало светать. Над головой Даватора, прыгая с ветки на ветку, точно потешаясь над неудачей командира кавгруппы, стрекотала сорока. Враг наблюдателей и разведчиков. Даватор поднял сучок и кинул его в сороку. Та, хлопая крыльями, исчезла за густыми верхушками деревьев. Подошли командир артиллерийского дивизиона и Карпенков. Лев Михайлович обернулся, встал, широко расставив ноги. Лицо его выражало досаду. Точно он был недоволен, что его оторвали от важного и неотложного дела. Сурово всматриваясь в черные усики артиллерийского капитана, он коротко с исчерпывающей ясностью обрисовал всю обстановку, поставил задачу и объяснил последствия, если эту задачу не выполнить. Из района Устья немецкие танки нацелились в висок передовому отряду. Затевает контратаку. Необходимо предотвратить, иначе налетит авиация. Капитан ответил одним словом «понятно» и побежал к своим телефонным аппаратам. «Выполнит, честное слово, выполнит», — глядя ему вслед, подумал Даватор. От этой уверенности по всему телу разлилась теплота. «Андрей, знаешь что?» — проговорил он вполголоса, обращаясь к Карпенкову. «Что, Лев Михайлович?» «Я думаю, что мы с тобой не командиры, а тряпки. Не могли раздавить каких-то три немецких батальона. Срам, черт возьми! Разрабатывали планы, пыхтели над картами. Эх!» Даватор приподнял полы бурки и хлопнул ими, как крыльями. «Вот прилетят бомбардировщики, штук 100. Мы и драпанем. А потом кончится война, сядут историки, начнут раскапывать архивы. Ага, Даватор! Социальное происхождение крестьянин, белорус, член коммунистической партии, звание полковник, командовал казачьим соединением. Так-так. Начальником штаба у него был подполковник Андрей Карпенков, потомок вольного запорожского казачества. Ну-ка посмотрим, что сделали эти кавалерийские щеголи для своей родины. Жизнь короткая, а слава долгая». «Лев Михайлович», — взмолился Карпенков, — «что мы, если нужно, не сумеем как следует умереть? Ты слушай и не перебивай. Я не боюсь смерти. Все, что хочешь, но только не позор». В кустах совсем близко часовой кого-то резко окликнул, остановил. Послышался торопливый и раздраженный голос прибывшего и медлительно спокойный Павлюка. «Мне к полковнику. Сейчас позову дежурного». «Там мне срочно! Не шумите на КП! Мне лично нужно полковника Даватора!» «Часовой, а ну пропусти!» — крикнул Даватор, в душе ругая непреклонного часового. Офицер связи лейтенант Поворотиев привез из дивизии донесение, в котором начальник штаба сообщил, что западнее устье, северную опушку леса занял противник. Связь с полком Осипова прервалась. «Я приказал усилить передовой отряд еще одним полком. Вы вовремя передали приказ?» — спрашивает Даватор у Поворотиева. «Так точно. Но этот полк не может пробиться к майору Осипову. Передовой отряд окружен в районе Подвязи». «С кем вы сочиняли эту легенду?» В голосе Даватора слышится холодное спокойствие. Ему и в голову не могло прийти, что передовой отряд под командой испытанного командира мог попасть в такое положение. А впрочем, ничего удивительного. Пропустили, а потом замкнули брешь. Отсекли танками с левого фланга. Накуролесил, накуролесил кривоногий. Он даже не слушает, что говорит офицер связи. «Там идет страшный бой, товарищ полковник», — говорит Поворотиев. Даватор, сердито нахмурив брови, смотрит ему на ноги, на смятые, выпочканные в грязи полы шинели. «Страшный бой», — в раздумье повторяет Даватор. «Пушки лупят, пулеметы строчат, да?» «Ясно, вы очень устали, товарищ лейтенант. Передайте комдиву, что я приказал дать вам отдых». «Начальник штаба!» — крикнул сухо, по-командирски резко. «Слушай, товарищ полковник». Карпенков вытянулся и с неизменной привычкой кадровика щегольски звякнул шпорами. «По коням!» — коротко приказал Даватор, обеими руками взялся за кубанку и надвинул ее до самых ушей. «Командный пункт передвинуть ближе к переднему краю, выяснить обстановку у комдива и доложить. На выручку передового отряда послать еще один полк. Мало будет еще один. Все пойдем, до последнего человека. Понял? Шагом марш!» Поворотиев смотрел на этого человека как зачарованный, не отрывая широко открытых глаз. И усталость сняла как рукой. Он готов был снова скакать по полкам, 10 раз ползти на передний край, в штаб полка падать на живот от пронзительного воя мин, прятать голову от пуль в воронке, вскакивать, снова идти вперед, по непролазным болотам, по пояс в вонючей воде. «Командир группы меняет командный пункт. По коням!» — раздается протяжный голос Андрея Карпенкова.